Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть первая. Упавшая вышка электропередач лежала поперек шоссе, заросшего сизым северным мхом. Пришлось лезть через перекрестье ржавых балок. Но почти сразу дорога стала шире. Справа и слева начали попадаться черные скелеты выгоревших дач. Наконец, у обочины замаячила монументальная бетонная конструкция, наверху которой все так же стоял чугунный танк времен Второй мировой. А внутри на прутьях толстой арматуры были распяты буквы из бетона, такого же седого и пыльного, как борода путника, остановившегося у этого постамента. «Мирный». Путник обошел бетонную конструкцию по кругу. Хулиганская надпись маркером на задней стороне монумента, что он видел здесь много лет назад, еще виднелась на бетоне, только стерлась от времени. Теперь разобрать можно было лишь отдельные слова. Две части пластилина, раскатать в плоский блин не менее локтя, водительского удостоверения, латинскими, крупными, оставить лучи пустыми, параллельно небесам, безопасное расстояние. Энди Патрик. Вскоре вдоль дороги потянулись мусорные кучи и ржавые остовы перевернутых автомобилей, а затем измученный асфальт уперся в городские ворота старого военного образца. Стальные, с выцветшими красными звездами на створках. Видно, уже потом строили, вместе с забором, наспех. Ворота были заперты. Шума над городом не висело, но город точно был обитаем. Путник прислушался. Где-то клокотали куры, где-то плескался рукомойник, а вдали слышался приглушенный гомон, какой бывает на базарной площади. Поправив намордник на лице, путник постучал в ворота рукоятью посоха. Звук гулко раскатился по железу, но ничего не произошло. Он постучал снова. Тогда что-то заворочилось, скрипнула дверь, раздались шаги, и в створке ворот повернулась железная заглушка, приоткрыв круглую дырку размером с кулак, то ли глазок, то ли бойницу. «Что за добрый человек идет?» — раздался недовольный голос, молодой и хрипловатый. «Я странник, иду дальше на север», — размеренно и привычно заговорил путник. «Мне нужен ночлег и еда. Знаю водопроводное дело, столярное, электрику, могу копать огороды». «Электричества у нас в городе нету», — с ленцой пробасил охранник. «А беглых и бродяг мы селить не любим». «Я был в вашем городе 5 лет назад, помогал чинить дизель». «Значит, плохо помогал. Дизель уже давно не работает. Так что вали прочь, добрый человек. Может, ты разбойник или колдун». «Много кто чинил наш дизель, только соляры нет», — проворчал другой голос, дребезжащий и старческий. «Отойди-ка в сторону, дозорный, дай гляну, кто там». В стальной дырке мелькнула седая бровь, а затем появился изучающий глаз. Под слеповато щурясь он осмотрел лицо путника, завязанное серой мешковиной до самых глаз, такой же серый плащ, посох, бороду и широкополую шляпу. Затем внимательно оглядел пустую дорогу и убедился, что путник один, и рядом никто не прячется. «Откуда идешь-то, добрый человек?» — спросил он. «Из Москвы». «Ого!» — уважительно вздохнули за воротами. «И как там в Москве?» «Плохо». Путник пожал плечами. «А звать-то тебя как?» — спросил из-за ворот молодой. «Не поясничай», — сурово одернул молодого старик. Путник усмехнулся. «Разве я обидел вас чем-то, добрые люди? Или сделал что-то плохое, такие вопросы мне задавать? Пришел с миром и уйду дальше на север». «Ладони покажи», — потребовал молодой, заглядывая в дырку. Путник усмехнулся и продемонстрировал левую ладонь. Переложил посох и показал правую. «Вроде бы чистые», — подтвердил молодой. «Хотя стой-ка, а ну, покажи ладонь ребром. Вон там у тебя сажа». Старик за воротами охнул. Путник удивленно осмотрел свою руку, а затем повернул ее ребром к глазку. «Не сажа, а ржавчина», — объяснил он. «Там вышка поперек дороги повалена, видать, схватился, пока перелезал». «Поднеси руку, я понюхаю», — потребовал старик. Железный глазок заслонила маска из черной ткани, посередине которой вздымался и сопел бугор. Путник поднес руку вплотную. Бугор долго ворочался в глазке и сопел. Что он там сумеет унюхать через свою маску, оставалось неясным, но путник был совершенно спокоен за свои ладони. Наконец, за дверью послышался скрежет засова. «Ладно», — просипел старик. «Заходи, вещи показывай». Левая створка ворот приоткрылась. За ней стояли двое. Оба были одеты в бесформенные плащи из камуфляжного брезента, а лица их были замотаны до самых глаз черной тканью. Путнику показалось, что левый глаз у молодого слегка припух и отдавал желтизной. Голова у молодого была по-мальчишески выбрита, а у старика торчали во все стороны жидкие клоки седых волос. У каждого за поясом висел топор. «Называй меня сторожем», — представился старик и кивнул на молодого. «А моего помощника дозорным. Теперь расскажи толком, кто такой, сколько лет, куда идешь и что тебе здесь надо. Да смотри, не соври». «Люди зовут меня Погодник», — представился путник. «Мне 54 года. До магии я работал инженером на погодных станциях». «Погоду предсказывать умеешь?» — заинтересовался дозорный, шмыгнув носом. «Так, в общих чертах. Станции-то уже нет, техника не работает». «И что там у нас с погодой в общих чертах?» — передразнил дозорный. «Похолодание будет скоро, дожди, осень». «Так и я могу», — хмыкнул молодой. «Ладно, продолжай», — кивнул сторож. «Странствую с самого начала магии, ищу друзей и родных, останавливаясь в городах и поселках, иду дальше. Дошел до Москвы, бывал даже в Европе, теперь иду обратно на север. Если найдется для меня в вашем городе работа, хотел бы остаться на пару дней, а там двинуться дальше к северу». «Художник нам нужен», — продребезжал сторож и быстро глянул погоднику в глаза. «Рисовать, лепить умеешь? Отвечай быстро!» «Нет», — покачал головой погодник, усмехнувшись. «Таких талантов, слава богу, у меня нет». «Все так говорят», — цыкнул зубом дозорный и сплюнул себе под ноги. «Выкладывай, что несешь в котомке». Погодник перевел взгляд на старика. Сторож кивнул. «Показывай, показывай. Времена сейчас дурные настали. Может, у тебя там пластилина полный мешок». Оба охранника, как по команде, положили руки на рукояти топоров и отступили на шаг. Погодник не стал спорить. Пожал плечами, положил посох, снял с плеча котомку, поставил ее на асфальт, сел рядом и принялся раскладывать свои пожитки. Фляжка, целлофановый мешок с сухарями, старая зубная щетка, свитер, кожаная планшетка, компас, аптечка с бинтами и пузырьком йода, набор гаечных ключей, стамеска и моток изоленты. «Все?» — спросил сторож. «А там на дне что за штука?» Погодник чуть помедлил, а затем вытащил сверток и развернул. В мешковине лежал бережно завернутый маленький ноутбук с самодельной педальной зарядкой. «Ого!» — присвистнул дозорный. «А это тебе зачем? Он что, еще работает?» «В сухую погоду работает», — ответил путник. «Карты у меня в нем, книги, да старые письма родных. Привык с собой носить ноутбук. Инженером я был раньше». «С роскошью живешь», — пробормотал старик осуждающе. «Не каждый бы согласился такую вещь иметь при себе». «Игрушки есть?» — жадно спросил молодой. «А фотографии? Ну-ка, включи». «Игрушек не имею, аж фотографий тем более», — сухо ответил погодник. «А чтобы включить его, придется полдня педали крутить. Если согласен, включу». Дозорный тут же потерял к штуке интерес. «Выкинул бы ты это барахло, добрый человек», — посоветовал старик, зевая. «Кончилось время инженеров». Погодник молчал. «А что в планшете?» — вдруг спросил молодой, ткнув пальцем в кожаную папочку. Погодник поднял на него взгляд. «Маловато там места, чтобы пластилин хранить. Всего лишь мои бумаги». «Покажи», — потребовал дозорный. «Может, тебе еще мое лицо показать?» — спокойно ответил погодник. «Будет надо, и лицо покажешь», — кивнул дозорный и крепче взялся за ручку топора. Погодник перевел взгляд на сторожа. Старик сурово кивнул. «Покажи, если хочешь войти в город». «Хорошо», — усмехнулся погодник. «Как скажете». Он поднял кожаную планшетку и расстегнул. Сторож и дозорный тревожно замерли. Погодник распахнул папку, и оба разом отпрянули назад, словно увидели змею. «Черт!» — воскликнул дозорный. «Это шлисты из паспорта!» «Алексей Петров, город Москва. Вроде и глаза на фотографии похожи, беловатые. Да и год рождения», — дозорный задумался, прикидывая. «Вроде его. Только номер паспорта срезан». «А ну тихо!» — шикнул на него сторож. «Такие вещи вслух не произносят!» «Он же нам сам показал!» — возразил дозорный. «Вы велели, я и показал!» — погодник захлопнул папку. «Я же объяснил, что там мои документы, а вы все равно велели показать. Теперь, если что со мной случится, на вас вина». «Черт!» — выдохнул старик. «Ты-то сказал, там бумаги, мы думали, там просто какие-то твои бумаги!» «А на что вам чужие бумаги?» — спросил погодник. «Ну, мало ли». Старик, казалось, был растерян. «Может, у тебя там обряд записан?» «Можно подумать, есть люди, которые не знают обряд наизусть», — усмехнулся погодник. «Он у вас даже на постаменте при въезде в город написан». Сторож и дозорный переглянулись, видно, знали об этом. «Сам-то много народу наобрядовал?» — спросил дозорный строго. Погодник решительно помотал головой. «Никогда таким не занимался». «Все так говорят», — дозорный погрозил кулаком. «Смотри у нас, Алексей Петров!» «Заткнись, дурень!» — шикнул на него старик и кивнул погоднику. «А ты никому больше свою папку не показывай! Не все в мире добрые люди, сам понимать должен, раз до седин дожил!» Он кашлянул и продолжил ворчливо. «Ладно, добро пожаловать в город! Был, говоришь, у нас? Порядки наши знаешь? Лица своего не открывать, за чужими лицами не подглядывать, имен не выспрашивать, фотографии рисунков не хранить, если заметят, как чё-то лепишь из глины, теста или земли. За все это у нас полагается смерть через раскрытие лица, понятно?» «Что ж тут непонятного?» — кивнул погодник. «Это уж как везде. А подскажи-ка лучше, добрый человек, где найти работу и ночлег?» «Ну, это твое дело», — отмахнулся старик. «Пройдись по домам, постучись, может, где найдешь. Только сейчас все на площади». «Случилось у вас чего-то?» — догадался путник. «Случилось», — сквозь зубы сплюнул молодой. «Обрядовальщицу поймали». Городская площадь оказалась наполнена людьми. Но было их тут немного, количество горожан сильно поуменьшилось за те годы, что он здесь не был. Одеты все были одинаково, старые, с показными заплатами, куртки серых неброских оттенков, в мешковатые штаны, делавшие фигуру некрасивыми. Лица были замотаны неизменными повязками до самых глаз. В некоторых городах носили серые намордники, в некоторых из мешковины. Здесь же повязки были у всех черными, и погодник со своим серым намордником выглядел чужим. На него бросали настороженные взгляды. Посредине площади высилось пятиэтажное здание, хранившее следы былой администраторской строгости. Видно, тут до магии располагалась городская мэрия или суд. Теперь здание стояло нежилым. Окна зияли черными зубьями битых стеклопакетов. Крыльцо с облупленными колоннами было завалено мусором. Кто же из горожан рискнет поселиться в таком видном здании, показав тем самым свои амбиции и любовь к роскоши? Стены над окнами последних этажей левого крыла были закопченными. Здесь сжигали городские документы в первые месяцы магии. Толпа еще шумела, но потихоньку расходилась по домам. Погодник осторожно пробился поближе и, привстав на цыпочки, заглянул поверх голов. В центре площади стоял бетонный столб, бывший фонарный, а к нему старыми цепями была привязана женщина. Намордника не было, лицо ее было совершенно открыто, а коротко стриженные русые волосы лишь подчеркивали его красоту. Погоднику это лицо показалось необычайно красивым, но, возможно, потому, что он уже много лет не видел открытых человеческих лиц. На груди у женщины висела большая картонка с надписью «Антонина Савина, мирный», а ниже русскими буквами с пятью восклицательными знаками «Обрядовала». А затем погодник заметил маленькую девочку лет 6. Она сидела на земле в 2 шагах от столба, закрыв лицо руками, и тихо плакала. «Тесто я месила, люди добрые», — повторяла женщина усталым и безнадежным голосом. «Не было там золы, не было и быть не могло. Может, подгорело чего-то снизу, но обычное тесто было, обычное, как у всех, как у вас». «А кто мельника убил?» — крикнули из толпы. «Не знаю, люди добрые», — безнадежно откликнулась женщина, не поднимая глаз. «Тесто я месила, не было в нем золы, не могло быть. Может, из печи что насыпалось, крошки какие, но золы не было. Она на миг запнулась, обвела глазами толпу и произнесла: «Позаботьтесь о зайке, люди добрые. Позаботьтесь, Христом Богом молю». «А мельника зачем убила?» — снова крикнули из толпы. «А сына кирпичницы?» «Не я это, не я. Тесто я месила простое, не было в нем...» Закончить она не успела. Хлестнул оглушительный разряд, тело женщины вмиг окуталось синим пламенем, а когда пламя рассеялось, на цепях висел обугленный скелет, от которого вверх валил клубами белый пар. В воздухе едко пахло озоном, паленым волосом и чем-то кислым, чем пахнет всегда, когда срабатывает обряд. «Ну вот и все», — вздохнул кто-то в наступившей тишине. «Отмучилась». «Упокой, Господи, душу!» — охнула какая-то старуха и с поклоном перекрестилась. Толпа принялась расходиться. И тут девочка, сидевшая в пыли, дико закричала. Погодник порылся в мешке с сухарями и нашел еще один большой кусок шоколадки и несколько мелких крошек. «Кушай, кушай», — приговаривал он, глядя, как девчонка жадно просовывает кусочки шоколадки в рот под намордник. «Кушай. Сколько тебе лет-то, зайка?» 6 сегодня», — всхлипнула девчушка. «Мама пирожок мне хотела на день рождения испечь. Не было там золы. Они вбежали». «Не было золы, не было», — поспешно согласился погодник. «Мы же договорились больше о маме не говорить, чтобы она не расстраивалась на небесах, слыша, как ты плачешь. Верно?» Зайка шмыгнула носом и кивнула. «А что ж, у тебя родни совсем нет в городе?» — задумчиво спросил погодник. Она помотала головой. «А дом-то есть? К дому тебя проводить?» Она снова помотала головой. «Ну, придумаем чего-нибудь. А не знаешь ли, есть у вас в городе работа? Огород там скопать, курятник поставить?» Зайка помотала головой в третий раз. «Ладно», — погодник решительно встал. «Пойдешь со мной и покажешь город». Зайка кивнула. Они долго ходили, прошли по центральным улицам среди нежилых домов, мимо сквера, где вместо тополей, давно порубленных на дрова, торчали гнилые пеньки, а бетонная чаша фонтана была завалена мусором. Но вскоре начались одноэтажные дома и потянулись огороды. Здесь уже была жизнь. Окна в домах закрыты занавесками, за заборами лаяли собаки, копались в грязи куры, сушилось на веревках тряпье. Навстречу шла бабка с натугой, катя по улице тележку, сделанную из старых велосипедных колес. На тележке стояли пластиковые ведра, в них плескалась колодезная вода. Бабке было тяжело. Она поминутно останавливалась и принималась обмахивать лицо рукой, намордника, впрочем, не снимая. «Помочь ли вам, добрая женщина?» — обратился к ней погодник. «Могу таскать воду, чинить колонку, копать огород, рубить дрова». «Это еще зачем помочь?» — насторожилась бабка. «Я проездом в вашем городе, иду дальше на север», — терпеливо объяснил путник. «Ищу работу за еду и ночлег. Зовут меня Погодник, потому что до магии работал инженером на погодной станции». Бабка задумалась, а Погодник тем временем вежливо взял ручки тележки и неспешно покатил вперед. Зайка шла рядом. «Мне бы, конечно, работник нужен», — размышляла бабка вслух. «Да вдруг соседи позавидуют, что живу зажиточно». «А вы им объясните», — терпеливо растолковывал погодник, «что приютили на ночлег доброго проезжего человека и девочку-сироту, а проезжий за это помог вам по хозяйству. В чем ж тут повод для зависти?» «Ну ладно», — решилась наконец бабка, косясь на девочку. «А надолго ли в наш город?» «Денька на три», — объяснил погодник. «Отдохну, еды с собой возьму и дальше пойду своей дорогой». «Далеко пойдешь?» «Да уж совсем близко, 50 километров. «А ведьмину дочку мне кинуть собрался?» — насторожилась бабка. Бабка была права, но ответить погодник не успел. Зайка вдруг сказала: «Я с ним пойду». Бабка удовлетворенно кивнула и задумалась. «А разве ж на севере еще кто живет? Там же море и тайга». «Я жил», — ответил погодник. «Там станция у моря, на которой я инженером работал до магии». «А чего ж ты ушел оттуда?» — заинтересовалась бабка. «Так, ходил человека одного искать». «Нашел. «Нашел», — ответил погодник. «Нашел». Бабка оглядела его с опаской с ног до головы и больше вопросов задавать не стала. Сперва бабка попросила погодника нарубить дров, затем довольно щедро накормила его и зайку горячей картофельной похлебкой с лепешками, а после велела копать яму под новый нужник. Зайке старуха дала гребень и поручила вычесать обеих своих коз от репьев. Коз девочка не боялась, видно, привыкла обращаться с ними в городке. От репьев вычесала, а больше ей работы не нашлось. Поэтому она пришла к погоднику, молча села на землю и снова тихо заплакала, обхватив руками коленки. «Ну-ка», — с наигранным энтузиазмом предложил погодник, «а давай-ка лучше с тобой поиграем вот в города. Помнишь, как играют в города?» «Не», — покачала головой девочка. «Я тоже не очень помню, но мы попробуем. Вот смотри, я загадаю город, а ты назови город на ту же самую букву. Вот я загадал, слушай, Москва. Это на какую букву?» «На букву М. Ты знаешь какой-нибудь город на букву М?» «Не». «Ну а ваш город как называется?» «Мирный». «Вот, а говорил, не знаешь. А вот смотри, я еще загадал. Плесецк. Это теперь на букву П. Знаешь какой-нибудь город на букву П?» «Не». «Хорошо, давай тогда ты мне загадай какой-нибудь город». Девочка задумалась. «Мирный», — сказала она наконец. «А ты в других городах была?» «Нет», — покачала головой девочка. «Ну...» Погодник с досадой воткнул лопату в неподатливую глину. «А есть у тебя любимый стишок или песенка?» «Нет», — ответила девочка. «А читать-писать ты умеешь?» Девочка замерла и молча уставилась на него испуганными глазами, влажно блестевшими над черным намордником. «Я не здешний, обычаев местных не знаю», — быстро проговорил погодник. «Если что-то не то спросил, извини, не со зла». Девочка воровато оглянулась. Бабка гремела кастрюлями, в доме больше поблизости никого не было. «Меня мама научила буквам», — шепотом сказала зайка. «Но только правильным буквам, нашим, русским». «У вас в городе детям запрещают грамоту учить», — удивился погодник. «Мама не велела никому рассказывать». «Считаем, что ты мне не рассказывала», — подмигнул погодник. «Ладно, давай-ка лучше ты у меня что-нибудь спроси. Я человек бывал и в разных местах бывал, по разным лесам ходил, разных зверей видел». «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?» «Что?» Погодник от растерянности отпустил лопату и выпрямился. «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?» — упрямо повторила девочка. Погодник выбрался из ямы и сел рядом с ней на корточки. «Убивать людей нельзя», — сказал он, заглядывая ей в глаза. «Это очень плохо. Это хуже всего в мире. Ты обрядовала хоть раз?» «Нет», — покачала головой девочка и зачем-то добавила. «И мама моя не обрядовала». «Вот и не надо». «Как узнать, кто убил мою маму?» — снова спросила девочка. Погодник вздохнул. «Этого никак не узнать», — объяснил он. «Вспомнили и написали ее имя, открыли лицо, и кто-то из города выполнил обряд, но кто, мы никогда не узнаем. Это мог быть любой человек. Когда мы с тобой уйдем из этого города, и ты больше никогда не встретишь этого человека, а его накажет Бог, понимаешь?» Зайка снова покачала головой. «Он убил мою маму», — повторила она. «Я хочу его убить». Погодник вздохнул и долго молчал. «Посмотри», — начал он, обводя рукой покосившиеся заборы и лоскуты рваного белья на веревках. «Тебе всего 6 лет, ты родилась уже после магии. А ведь не всегда было так. Когда-то, до магии, люди много работали, у них были красивые дома. В домах днем и ночью был свет, у них были машины, которые ездили на бензине, и вкусная еда. И все ходили с открытыми лицами и не боялись называть свои имена. И никого не убивала небесная молния. А знаешь, что случилось потом?» «Знаю. Великий Энди Патрик подарил людям магию». «Да, Американский программист Энди Патрик опубликовал в интернете обряд, с помощью которого можно убить любого человека, где бы он ни находился, зная только его имя, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения и НН. А если это все неизвестно, то хотя бы лицо. Надо слепить фигурку с его лицом и поставить посредине звезды. Тихо! Погодник прижал палец к ее губам. Помолчи. Дело не в этом. Энди Патрик не для того нам дал обряд, чтобы все люди убили друг друга, понимаешь? Он хотел, чтобы погибли только те люди, которых все ненавидят. Его убили самым первым, сказала Зайка. Конечно, согласился Погодник. Он того и хотел, поэтому опубликовал свое имя и фотографию в манифесте. Ты слышала про его манифест или только про обряд? Зайка покачала головой. Надеюсь, в вашем городе это рассказывать не запрещено, пробормотал Погодник. В некоторых городах запрещено, а где-то запрещено даже вспоминать имя Патрика. Где-то его считают богом, где-то дьяволом. Но он был простым человеком и верил, что делает нужное дело. Знаешь, что он написал в своем манифесте? Он писал, что с каждым годом в мире все больше оружия, и это оружие делается все мощнее и все более доступно. Что раньше у человека был только камень, топор или нож, которым человек смог бы убить одного, двоих людей, троих, но не больше. Потом люди изобрели оружие. Луки, стрелы, порох, ружья. Потом был такой ученый Альфред Нобель, он изобрел взрывчатку. И сказал, что люди больше не смогут воевать, потому что война станет очень опасной. Но люди стали воевать еще больше. Потом появилось ядерное оружие. Ты знаешь, что такое ядерное оружие? Впрочем, неважно. И вот Патрик писал, что любой мерзавец теперь способен без труда раздобыть такие приспособления, чтобы убить разом тысячу людей, десятки, сотни тысяч. Но оружие совершенствуется все быстрее, писал Энди Патрик. И скоро техника убийства станет такой доступной, что любой человек будет в силах тайком организовать убийство миллионов. И в конце концов найдется негодяй, который уничтожит весь мир. Энди Патрик писал, что если раньше войны вели государства и страны, то уже давно наступил век, в котором война государствам не нужна, а ведут бои не государства и страны, а отдельные люди. Потому что при современной технике вести свою войну оказалось по силам любому человеку, который этого пожелает. И теперь, писал Патрик, все государственные спецслужбы давно заняты лишь системами слежения, сканирования, опознавания и поиска террористов. Ученые изобретают все новые и новые способы слежки за каждым человеком. Но все они в итоге не справятся. И все окажутся бессильны, потому что проблема не в технике для убийства, а в самих негодяях, которые всегда найдутся среди людей и всегда сочинят себе оправдание, почему они имеют право убивать и почему должны это сделать. Понимаешь? Если душа человека готова убивать других людей, он без труда найдет себе и оправдание, и объяснение, в чем другие люди виноваты перед ним или перед Богом, и цитату из священной книжки найдет подходящую, и повод гордиться. И поэтому... У человечества пути назад, как считал Энди Патрик, нету, а есть только путь вперед. И выход может быть только один. Довести идею терроризма до логического конца. Раздать каждому человеку Земли такое оружие, с которым он мог бы тайно, анонимно, а значит совершенно безнаказанно, убить не миллионы, а какого-то вполне конкретного человека, того, кого подозревает и считает негодяем. И тогда, считал Энди Патрик, в мире выживут только такие люди, к которым ни у кого не нашлось претензий, которых любят и уважают все, и поэтому ни у кого не поднялась рука сделать обряд против них. И он дал людям это оружие. Анонимный обряд уничтожения. Понимаешь? Нет, ответила Зайка. Энди Патрик ошибся, продолжал Погодник с горечью, погрузившись в свои мысли. С помощью терроризма невозможно построить счастливый мир и порадовать Бога. Когда Энди Патрик опубликовал манифест в интернете сразу на множестве сайтов, люди решили, что это шутка, потому что в магию никто не верил, и обряд выглядел чушью. Но в тот же день Энди Патрика убили обрядом, а следом небесная молния стала поражать всех, кто был знаменит. Всех политиков, всех музыкантов, всех телеведущих. Каждого из них хоть кто-то ненавидел, а их имена и лица были известны многим. А следом стали гибнуть простые люди. Чьи-то начальники, чьи-то соседи, личные враги. Трупов стало так много, что обугленные останки не успевали вывозить и хоронить. Началась паника, вспыхнули эпидемии. Тогда про обряд узнали все. Он ведь очень простой обряд. И тогда даже самые спокойные и добрые люди бросились мстить за своих друзей и близких. Они не могли точно узнать, кто именно сделал обряд. Поэтому от отчаяния и горя принялись тайком убивать всех, кого подозревали. Ведь когда обряд так прост, а личное горе заслоняет все на свете, очень трудно удержаться от мести. Ну, а были и просто те, кто бросился уничтожать всех, кому завидовал, кому жилось хорошо и кто казался довольным жизнью. И столько погибло народа, что уже через несколько месяцев жизнь по всей земле, во всех странах остановилась. Перестали работать заводы, перестало добываться топливо, закрылись больницы, остановились машины и электростанции. А те, кто уцелел, стали носить на лицах маски, скрывать свои имена и бояться чем-то заниматься и как-то выделяться среди остальных, чтобы не злить никого и не вызывать ни в ком зависть. А потом родилась ты. И тебя назвали Зайкой, чтобы не давать тебе человеческого имени, потому что никто не знает точно, как работает обряд и как от него защититься. «А как от него защититься?» — серьезно спросила Зайка. «Никак», — покачал головой погодник. «Если кто-то узнал настоящее паспортное имя или просто сумел вылепить куклу с точным портретом, небесная молния найдет свою жертву и в доме, и в погребе, и на земле, и под землей, и под водой. Поэтому и нельзя показывать людям своего лица». «А имя называть можно?» «Тебе?» — усмехнулся погодник. «Уже можно. Ты родилась после наступления эры магии. У тебя нет ни имени, ни фамилии, ни паспорта». Зайка шмыгнула носом. «Я хочу, чтобы небесная молния сожгла тех, кто убил мою маму. Еще я хочу, чтобы небесная молния сожгла всех тех, кто прибежал в наш дом и стал говорить, будто у нас тесто с золой». «Нельзя это делать, Зайка. И хотеть этого нельзя». «Почему?» Погодник крепко взял ее за руку и заглянул ей в глаза. «Знаешь, я тебе открою по секрету одну страшную тайну, которую узнал в своих путешествиях. Только ты никому не скажешь. Хорошо? Обещаешь?» «Хорошо». «Слушай меня. На небесах хранится большая-большая книга судеб. И в ней записаны поступки каждого человека, всех живых и всех, кто уже умер. И когда-нибудь в один страшный день небесные молнии сами ударят на землю без всякого обряда и сами сожгут каждого, кто хоть раз в жизни делал обряд». Глаза Зайки загорелись чистым детским любопытством. «Правда?» — спросила она. «Дедушка погодник, это правда?» «Правда», — кивнул погодник. «Он скоро наступит, этот день». «Я бы отдал все, чтобы этот день не наступил никогда», — вздохнул погодник. «Но далеко-далеко в дальних странах остались умные люди, волшебники, как Энди, Патрик, которые очень хотят этого и мечтают придумать такое заклинание для небесных молний». «Они злые волшебники?» — спросила Зайка, думая о чем-то своем. Погодник покачал головой. «Они не злые и не добрые, они просто глупые, и жизнь их ничему не научила. Они тоже верят, что хорошая жизнь начнется, если убить всех плохих людей. Но у них пока не получается составить такое заклинание. Но если вдруг получится, то такой день наступит». Зайка помолчала. «Я очень хочу, чтобы этот день наступил». «А я нет», — ответил погодник. «Почему?» «Потому что тогда на земле останемся только мы с тобой. И нас съедят волки». Зайка надолго погрузилась в размышления, а погодник снова взял лопату, шагнул к яме и принялся копать. «Дедушка погодник», — снова раздался детский голосок. «А ты тоже волшебник?» «Немножко», — ответил погодник. «А тоже хочешь составить свое заклинание для небесных молний?» Погодник замер. «Нет», — сказал он. «Нет, я вообще не хочу иметь дело с небесными молниями, я ненавижу их». Зайка долго сидела тихо, а погодник копал. Он решил, что она успокоилась, но потом заметил, что зайка снова тихо плачет. Тогда он сходил к своей котомке за ноутбуком, включил его и показал зайке, как играть в шарики. На 2 часа заряда хватило, и зайка, никогда не видевшая компьютеров, забыла обо всем на свете. Работой старуха осталась довольна. Вечером она снова досыта накормила гостей и много хлопотала вокруг них. Правда, спать положила гостей в сарай козам, запершись в доме изнутри. Боялась, что кто-то ночью прокрадется в спальню и подсмотрит ее лицо. Обижаться на такую разумную предосторожность давно было не принято. Зато она принесла в сарай пару старых матрасов и подушек, много теплых одеял и даже постелила свежие простыни. Погодник заснул сразу. Сказалась усталость и бессонные ночи, проведенные в долгом-долгом пути. Но спал по привычке чутко. Несколько раз просыпался от шороха, но вспоминал, что он не в лесу, вокруг не дикое зверье и не разбойники, а всего лишь козы храпят и топчутся за загородкой. Проснувшись в очередной раз после полуночи, когда вместе с лунным светом из щелей ползли в сарай ледяные осенние сквозняки, он вдруг понял, что девочки на соседнем матрасе нет. В этом не было ничего удивительного, мало ли, понадобится человеку сходить во двор или воды попить, или просто посидеть на скамье под яблоней, кутаясь в бабкин плед и глядя на звезды. Но погодник, почувствовав неладное, откинул одеяло и тихо вышел из сарая. Во дворе было тихо, в соседних домах не горели свечи, и лишь где-то вдали тоскливо лаяла собака. Погодник обошел темный двор, постоял под яблоней, наполненной тихим звоном комарья, прошел до нужника и обратно по тропе из кирпичной крошки. Девочки нигде не было. Пришла мысль, что зайка могла отправиться к себе домой, туда, где жила с мамой. Ведь где-то она жила в этом городе, где-то у нее был свой дом, кроватка, комната с любимыми игрушками. Днем она туда идти не захотела, может, испугалась остаться там одна, без мамы. Но проснулась ночью, встала и через весь город... Погодник с сомнением покачал головой, а затем вдруг зашагал к яме, которую рыл вчера весь день, да так и не закончил. Почему-то он уже знал, что там увидит. Еще не дойдя до ямы, он услышал шепот. Много повидал погодник в жизни, особенно за последние 7 лет, но сейчас ему стало страшно. Луна щедро освещала замерший двор, кирпичную крошку, заросли черной пожухлой крапивы, кучу вырытой глины и темный провал ямы. И из ямы полз шепот. Детский шепот, такой старательный, каким дети читают вызубренные стихотворения, строчка за строчкой, не понимая смысла. Только это было не стихотворение. Жутко было слышать детский голосок, повторяющий совсем не детский текст, переведенный кем-то наспех в первые дни магии. «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать в плоские блины, вылепить ровную пятиконечную звезду шириной не менее локтя и толщиной в палец, наносить надписи буквами латинскими, крупными и заглавными, прорезая массу звезды глубоко до основания. На 5 лучах звезды следует написать имя, фамилию, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения, ИНН. Если паспортные данные неизвестны, оставить лучи пустыми, в центр звезды поставить вылепленную из того же материала фигурку, стараясь придать ей чертам лица максимальное портретное сходство с человеком. Звезду расположить параллельно небесам и отойти на безопасное расстояние. Энди Патрик». В яме всхлипнуло и снова послышалось с отчаянием. «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать плоский блин». Погодник поднял с земли лопату, подошел к краю ямы и спрыгнул вниз. Девочка испуганно взвизгнула, а узнав его, отползла подальше и закрыла лицо ладошками. В яме было темнее, но в свете луны на утоптанной глине отчетливо виднелась странная конструкция. Небольшой и не очень ровный глиняный блинчик, круглый и плоский, а по его краям 5 вылепленных из глины пальцев, нелепо торчащих в стороны. Маму зайки обвинили зря. Ее дочка не просто понятия не имела, как делается обряд, но даже не представляла, как выглядит звезда. Зато фигурка на блинчике имелась, и не одна. 3 глиняных человечка были вылеплены с большой старательностью и стояли на глиняной тарелочке в разных позах, как музыканты на сцене. Лицо каждого из глиняных человечков было завязано маленьким куском тряпочки, а в руку была воткнута щепка, на другом конце которой виднелся сплюснутый глиняный шарик. Погодник вдруг понял, что зайка пыталась изобразить топоры в руках. Не говоря ни слова, несколькими взмахами лопаты он брезгливо сгреб весь этот ужас и тщательно вкопал, забил сапогами в глинистое дно ямы, накидал сверху еще пару лопат чистой глины и затоптал, чтобы ничего было не видно. Только после этого он перевел взгляд на девочку. Зайка теперь не закрывала лицо ладошками, не боялась и не плакала. Ее лицо без повязки было очень похоже на лицо матери, а в свете луны казалось спокойным и отрешенным. «Наверное, у меня ничего не получилось», — произнесла она угрюмо. Погодник кивнул. «Научи меня как надо правильно», — тихо попросила зайка. «Я тебе рассказывал вчера, что это все неправильно. Я же объяснил, что небесные молнии когда-нибудь убьют каждого, кто делал обряд». «Ну и пусть», — серьезно ответила зайка. «Ну черт, сначала те, кто маму». Ее глаза блестели в полумраке спокойной недетской решимостью, а личико было перемазано в слезах и золе. Погодник вздохнул. «Вылезай, горе мое. Мы сейчас с тобой пойдем мыть руки и чистить одежду». Продолжение и окончание рассказа Леонида Каганова «Магия» в следующем подкасте «Модели для сборки».